Глава третья. Обезумев от ужаса, я пыталась выбраться из аудитории. При этом сверху машину поливало пламя, грозя меня и жарить заживо. В очередной раз попытавшись развернуться и снова въехать в свечение портал в стене, окончательно поняла, что ходу назад нет. Проход, поблескивая уже голубым, затягивался. Но подумать как следует над дальнейшими действиями мне не дали. Откуда-то сбоку снова полыхнуло, запахло паленой резиной, и я, вконец растерявшись и впадая в панику, распахнула дверь автомобиля и выпрыгнула наружу. Покатившись, уперлась кому-то в ноги, сжавшись в комочек, уткнулась в коленки незнакомца. Вокруг ор, гам, ругань. Такой слабой и беззащитной я себя никогда не ощущала. Сердце билось, заходясь в истерике, а слез не было. Страшно было дать волю чувствам. В том месте, где осталась машина, снова полыхнула и так ощутимо, что волна жара по спине прошлась. Не выдержав, я все-таки сорвалась на истерику. В ужасе обняла руками чьи-то ноги и завопила. «Профессор Дулсоу, а может, достаточно портить эту странную колесницу? И вам, и нам понятно, что это не демонский железный конь, для которого мы создавали ритуальный круг призыва». Раздалось ленивое сверху. Голос казался настолько мужским, низким и бархатистым, что я притихла и попыталась притиснуться к его обладателю еще плотнее. Все-таки к порядку призывает агрессора. И меня от себя не отшвыривает. И вообще, речь спокойная, уверенная. Мгновенно сообразив, что этот мужчина, если не поможет, то хотя бы не выдаст, решила прилипнуть к нему намертво. «Студент Дартфао, я сам буду решать, что делать в данной ситуации. Что бы это ни было, оно подлежит уничтожению!» Прохрипел сумасшедший, и в помещении снова накалился воздух. «Отойдите от пришлой, она должна быть незамедлительно уничтожена!» От такого заявления мне поплохело. Заскулив и не выпуская штанов потенциального спасителя, я нырнула ему за спину, притаившись там. Попутно заметила, что рядом стоят еще несколько мужчин, и, судя по размеру их обуви, они настоящие гиганты. «Не отдавайте ему меня, пожалуйста!» Взмолилась, обращаясь сразу ко всем. «Он неадекватный! Прошу вас, спасите! Умоляю!» В этот момент я сама себе казалась жалкой. Сижу тут и унижаюсь, прося сохранить мне жизнь. Зачем я вообще ввязалась в эту авантюру? Оно мне нужно было? Что, мне в родном городе не жилось нормально? Поехала жизнь менять. Уши распустила, слушая эту богиню. Да кто вообще сказал, что она божество? Может, как раз наоборот? И что теперь, изжарят? «Не отдавайте меня этому маньяку ненормальному!» Снова зашептала я, глядя на мужские сапоги. Уж больно они на армейские походили. «Дартфао, сейчас же отойдите от иномирной! Она опасна! Не позволяйте вести себя в заблуждение!» Владелец истеричного голоса приближался. Я отчетливо видела его ботинки и черные довольно узкие брюки. А вот выше глянуть не решалась. «Профессор, я лучше любого здесь знаю, кто опасен, а кто нет. Эта девушка не маг, и демонской крови в ней нет. Простой человек. Сначала нужно выяснить, кто и зачем ее послал через круг призыва, а уж потом решать, что с ней делать». Возразил мой вынужденный защитник. «Ой, хороший мой, правильно. Сначала выясните, а потом домой через дыру в стене отправьте. И даже провода не нужно устраивать. Я и сама по-быстрому шмыгну в обратную сторону». «Не перечь мне, жнец. Может быть, там?» Рука преподавателя указала в неизвестном направлении. «Где-то там. Ты и обладаешь властью. Но тут мое слово весомее. Женщину необходимо уничтожить». Заплакав, я привстала на ноги и обняла скрывающего меня мужчину со спины. Вцепившись в его футболку, неосознанно зарылась в нее лицом. «Пожалуйста, я прошу вас, спасите меня. Я простой человек, я учитель. Меня сюда работать прислали!» Запричитала я срывающимся голосом. «У меня документы в машине. Позовите главного, я умоляю вас. Не позволяйте этому маньяку ко мне подобраться!» «Успокойся, девочка», — ободряюще шепнули за моей спиной. «Ректору мы уже весточку послали. Скоро он будет здесь». Слегка повернув голову в сторону говорившего, я наткнулась взглядом на невероятного мужчину. Явно старше меня, он улыбался, как мальчишка. Темная кожа, крупный нос и полные губы говорили о том, что это представитель негроидной расы, но глаза совсем не вписывались в образ. Невероятно глубокий серый чистый цвет радужной оболочки гипнотизировал. Расплавленное серебро – вот на что это было похоже. Мужчина подмигнул, чем мгновенно смутил. Быстренько глянув в другую сторону, увидела еще одного темнокожего мужчину, чуть ниже первого и плотнее сложением, но с такими же зеркальными, потрясающими глазами. «Дарт Фао, мне долго ждать? Отойдите от женщины!» Одновременно с этим истеричным выкриком дверь распахнулась, и вошли двое. Пожилой дядечка, очень напоминающий буддийского монаха, обежал взглядом аудиторию. Остановился на машине, потом глазки прошлись по мне. Понимающе кивнув, он шустро устремился вперед и застыл у автомобиля. Обследовав ее снаружи, монах в длинном белом балахоне потыкал по металлу, осмотрел место водителя и нырнул в салон. «Шустрый дедушка». Второй мужчина не спешил. Узкие монголоидные глаза холодно глянули на преподавателя, что жаждал моей крови. «Декан Долсоу», – по-армейски гаркнул он. «Отставить попытки уничтожения пришлых. Возьмите себя в руки. Еще не хватало, чтобы наши студенты брали с вас пример и тряслись при виде обычной женщины». Все, я была покорена этим мужчиной. Кажется, мое смертоубийство откладывается на неопределенный срок. И подумайте, эта истеричка огненная, декан, сумасшедший мир. Кто таких на голову больных магией наделяет? Да ему коробок спичек в руки дать страшно. «Девушка, выходите к нам, давайте знакомиться». Выбравшись из машины, монах потряхивал моими документами, зажатыми в старческих, но еще крепких, цепких руках. Выходить совсем не хотелось. Вот вообще. Чуть выглянув из-за спины прикрывающего меня мужчины, отрицательно покачала головой и подозрительно покосилась на сумасшедшего декана. Тот, насупившись, неотрывно следил за мной взглядом, нервируя и без того перепуганную бедную меня. «Ну, что же вы?» – пожурил меня дедок. «Вам совершенно нечего бояться». «Ага, как же!» – непроизвольно вырвалось у меня. «Совсем нечего, кроме как быть обжаренной с двух сторон до корочки». Говорила я шепотом, поэтому услышали меня лишь те мужчины, что прикрывали с трех сторон. Послышались глухие смешки, которые почему-то не просто задели, а сильно обидели. «Вам бы на моем месте оказаться!» Огрызнулась я жалким голосом, буравя чумного декана тяжелым взглядом. «Я бы посмотрела, как бы вам смеялась». «Успокойтесь, девушка, никто не смеется. Послышалось приглушённое над головой. Скрывший меня за своей спиной мужчина обернулся и, мягко дернув за руку, вытащил меня вперед. Испугавшись остаться без защиты, я взвизгнула и прижалась к широкой мускулистой груди спиной. «Не выдавайте меня им!» пролепетала, пытаясь и вовсе залезть на мужчину верхом. Но все мои предпринятые попытки к спасению жестко прервали. Тяжелая рука обхватила меня за талию и прижала плотнее к огромному телу, так что мне действительно стало спокойнее. Откинувшись на мускулистую грудь, я притихла. Но для большей уверенности все же вцепилась в мужское предплечье обеими руками. Так точно не поджарит. Не будут же они пускать в расход и своего. «Перед вами ректор Одлео Фигар и проректор Сулер Судоу», – шепнул голос сверху. «Ничего плохого они вам не сделают. Можете больше не бояться и спокойно идти к ним». «Ну, пожалуйста, я не хочу от вас отходить», – тихо попросила я, понимая, как унижаюсь. «Я не собираюсь лишать вас своей защиты, но согласитесь, так беседовать удобнее, чем выкрикивать из-за моей спины». Сомнительное утверждение. Я как-то даже хмыкнула, не соглашаясь с такими доводами. «Мне за вашей спиной как-то спокойнее». Вскинув голову, я буквально утонула в самых красивых серых очах. Нет, молодой мужчина не был красавцем. Напротив, черты его лица оказались грубоватыми. Высокий лоб, впалые щеки, широкий нос с небольшой горбинкой. Тонкие упрямые губы делали его мало привлекательным. Но глаза словно сталь. Завораживали. А еще я отчетливо поняла, что он краснокожий. Индейские корни часто проглядывались в облике. Длинные, неровно обрезанные, черные волосы ниже плеч, характерный оттенок кожи, высокие скулы. Все это я не раз замечала на картинках, изображающих американских индейцев. Но так, чтобы вживую, видела впервые. «Что-то не так?» Прищурившись, поинтересовался объект моего изучения. «Вы индеец?» – вырвалось у меня. «Нет. А кто это?» На его губах появилась мягкая улыбка. «Это представители американоидной расы», – пояснила я, делая умный вид. Мужчина засмеялся, обнажая белоснежные зубы с резко выделяющимися клыками. Приобняв за плечи, развернул к себе лицом и прижал к груди. «Нет у нас такой расы. Я полукровка. Ладно, будь рядом со мной, если так боишься остальных». Открыв рот, чтобы возразить, все же промолчала. Мне действительно было спокойнее рядом с ним. Что уж тут говорить. Остальные совсем не внушали доверия. Прижавшись к мужчине, покосилась на детка с моими документами. Он внимательно за нами наблюдал и, казалось, слышал каждое слово, хоть и расстояние между нами было приличным. «Девушка, а ведь тот, к кому вы так доверчиво прижимаетесь, храмовник и к тому же жнец». Услышав от пожилого ректора такое заявление, лишь пожала плечами. «А у вас сельскохозяйственная академия?» – уточнила я. «С чего вы так решили?» Встрял в наш разговор проректор Судоу, по-генеральски выпячивая грудь. Он вообще все больше походил на китайского древнего воина. «Ну как, жнец – это мужчина, работающий в поле и собирающий хлеб. А храмовник – так вроде тамплиеров называли. А, у вас орден какой-то!» В голове царил такой бардак. Может, ошиблась богиня и не туда заслала. Ответом мне был громогласный мужской хохот. Смеялся даже декан, который совсем недавно хотел меня поджарить. Воспользовавшись моментом, я еще раз внимательно рассмотрела и его. Такого красавца еще поискать нужно. Индеец с красноватым оттенком кожи. Жгучие темные волосы спускались густой волной до талии. Глаза карие, бархатистые, как у газели. Сглотнув, я сама дала себе мысленно пинка и напомнила, что этот красавец хотел моей смерти. Кроме того, желал самолично отправить меня к праотцам. Поймав изучающий взгляд, декан, оскалившись в улыбке, сделал шаг по направлению ко мне. Этого было достаточно, чтобы я прыткой ланью снова прошмыгнула за спину к своему спасителю. Тут и безопаснее, и спокойнее. «Дол Соу, впервые вижу, чтобы женщина предпочла вас кому-то иному», – посмеялся ректор. Этот дедок явно тут чувствовал себя самым главным и не лез в карман за словом. «Девушка, это ваши документы?» Глянув на ректора, я кивнула. «Так вы у нас Ирина Холодова, профессор биологических наук, преподаватель анатомии и физиологии организма человека». Считал он информацию с моей трудовой книжки из диплома. В комнате воцарилась тишина. «Она и есть помощник, обещанная богами», – уточнил проректор. «Похоже на то, Судоу, похоже на то». На моем паспорте блеснула печать, поставленная богиней. И тут до меня окончательно дошло, что за дар я получила от Оин. Я ведь понимаю их речь, и они читают мои документы. Да, было бы крайне неудобно, если бы сейчас мы общались жестами. Хотя чего уж там, заори я на своем родном языке. Меня бы уже спалили. «Что же, добро пожаловать в коллектив», – по-простому заявил генерал. «Шутите? Я уже не хочу у вас оставаться. Я лучше домой. Откройте проход в стене. Я уезжаю!» Мой храбрый писк никого не впечатлил. «Это невозможно, профессор». Спаситель снова выдернул меня на свет Божий из-за своей широкой спины. «Открыть повторно проход в ваш мир мы не можем. Мы призывали не вас, а демона. Ошибку в круге ритуала никто не увидел. Мы попросту не знаем, куда вас возвращать». «Я что, не вернусь?» Он покачал головой в ответ. «Но я анатом. Зачем вам в сельхозакадемии такой преподаватель?» Не выдержав, ректор Фигр сам направился к нашей парочке. В его руках уже находились мои папки с лекциями, когда только успел их извлечь из коробки. «У нас, профессор Холодова, Академия магического искусства. Помимо элитных воинов, мы готовим некромантов и целителей. Но это только пока. А в планах открыть факультет менталистов, актерского мастерства и изобразительного искусства. Задумка у нас грандиозная. И единственное, чего нам не хватает на данном этапе, чтобы получить императорскую лицензию – преподавателя строения тела человеческого. Ректор с довольным видом окинул меня взглядом, а затем с какой-то неподдельной нежностью пригладил пластиковую папку с вложенным в нее лекционным материалом. Столько восторга сейчас было в мужских глазах. Кажется, богиня не ошиблась и завезла меня по адресу. «Значит, вам срочно нужен преподаватель-анатом?» Я призадумалась. «А что же сами не подготовите специалистов?» Фигар тяжело вздохнул и скосил обличающий взгляд в сторону рослого чернокожего студента, словно тот повинен во всех бедах Академии. Молодой мужчина, заметя такое внимание, лишь беззлобно хмыкнул. «Как тут все у них загадочно!» «Понимаете, Ирина, если вы позволите так вам обращаться...» Снова вернул мое внимание к себе ректор. «До недавнего времени в нашем мире существовал запрет со стороны храмников на исследования в данном направлении. Но в связи с изменениями магических потоков они позволили углубиться в изучение этого вопроса. Но преподаватель нам нужен сейчас». Ректор пристально вглядывался в мое лицо. «Мы недавно просили помощи в храме богинь судьбы, и вот вы с нами. А много ли у вас подобных бумаг? И что это за чудная манера вести записи?» Ректор Фигар раскрыл мою папку и полистал с явным интересом. «У меня весь учебно-методический комплекс», чувствуя странную скованность, честно ответила я. «И это не от руки написано, это печатный текст». «У вас технический мир?» – допытывался Фигар. «Да». Передернувшись от разливающегося холода в груди, я снова прижалась к тому, кого называли Дарт Фау. Его тепло тут же согрело, давление изнутри прошло. Поюжившись, я еще раз осмотрелась. Странное ощущение. Кроме декана, ректора и проректора, в аудитории присутствовали еще 7 студентов. Во всяком случае, они все были облачены в форму одинакового покроя, но с разными нашивками на груди. Вроде как эмблема. А так черные футболки с коротким рукавом, темные свободные брюки и армейские ботинки подчеркивали массивные крепкие фигуры. Да, явно не студенты-агрономы. Какой-то чужеродный страх разрастался в моем сознании, словно я ощущала чье-то присутствие. «Я хочу вернуться. Я не так себе все представляла. Я не хочу оставаться ректор. Отправьте меня обратно!» – взмолилась я. Дедок нахмурился и прижал мою папку к груди. «Хаул ведь сказал вам, что это невозможно, к нашему счастью. Что же вас не устраивает, профессор? Мы все уладим». «Ясно. Значит, моего спасителя зовут Хаул. Он какой-то храмовник и жнец. И занимается он явно не сбором хлеба в поле. Да и остальные молодые мужчины выглядели отнюдь не безобидно. Меня не устраивает то, что ваш декан хотел меня заживо сжечь. Этого вполне достаточно».